Глава 17. 2 месяца ушло у моих мастеров на то, чтобы соорудить лафеты. Причем от первоначальных чертежей почти ничего не осталось. Сделали его максимально просто. Конечно, они хотели бы и подъемный механизм сделать более красивым и точным, но ничего не вышло. Как бы мастера ни старались, после нескольких выстрелов все их нагромождение шестеренок или сильно расшатывалось, или они вообще ломались. Естественно, такую ненадежную конструкцию использовать было нельзя. С каждым новым испытанием они делали ее все проще и проще. После того, как проблема с лафетами была решена, они начали устанавливать их на стволы пушек, которых в замке уже было несколько десятков. Закупал партиями. Теперь в моем городе была артиллерия. Причем не только на стенах, но и та, которую можно было с собой на войну брать. К этому времени удалось набрать людей, которые не побоялись работать с новым оружием. Начались интенсивные тренировки. Причем сначала устраивали стрельбу со стены. Нужно было пристреляться. Кстати, командиром моей артиллерии стал один из мастеров. Причем он сам напросился на эту должность. Ему все нравилось. Видно, влюбился мужчина в эти пушки, пока с лафетом возился. Как я уже говорил ранее, ничего своей новой дружине подсказать не мог. Сам ничего не знал. Так что приходилось им самим догадываться, как и что делать, как пристреливаться. Командир артиллерии во время стрельб что-то записывал, уточнял. Потом снова стреляли, и так изо дня в день. Нужно ли говорить, что при такой жизни городские уже взвыли, так как мы им здорово мешали в каждодневных делах. Когда стреляли пушки, в город невозможно было зайти и выйти. Да еще и картечь частенько использовали. Мне тоже эти тренировки не нравились. На шум я плевать хотел. Но то, как быстро переводится дорогое вещество, которое используется вместо пороха, меня сильно пугало. Старался лишнего не ворчать. Так как сам прекрасно понимал, что нужна тренировка с этим оружием. Ко мне в дружину попали сразу 12 человек из банды Клинка. Этот бандит сдержал свое слово и начал поставлять местный порох в больших количествах и по цене раза в 2 дешевле, чем у имперских алхимиков. Хотел я было расспросить у главаря банды, откуда он берет такое богатство, но передумал. Мало ли что подумает. Еще решит, что я с его поставщиками лично захочу встретиться, чтобы напрямую дело иметь, скажем так, без посредников. В таком случае он может просто потеряться и вообще не поставлять так нужный мне ингредиент. Да и вообще, зачем так рисковать? Законами продажа запрещена, так что и так имеется опасность, что меня за глотку возьмут вместе со всей бандой, которая стала появляться в моем городе довольно часто и явно уже привлекла внимание своими постоянными визитами к аристократу. В один из таких визитов ко мне подошел один из бойцов Клинка и попросил взять к себе на службу. «Ты-то чем у меня в городе будешь заниматься? Грабежом местных жителей?» – удивился я. «Не надо, я с этим сам справлюсь». Тут нужно отметить, что вид у просителя был как у матерого уголовника. «Ну что вы, господин барон!» – попытался изобразить смущение бандит. «Вы же были в нашем районе, сами понимаете, что не от хорошей жизни иногда законы нарушаем. А так у меня семья есть, которую кормить нужно. Вот и занимаюсь всем, чем только можно. За любую работу беремся, причем не самую законную, как с вами. А Клинок твой не сильно разочаруется, когда узнает о том, что ты ко мне ушел?» «Нет, он человек с пониманием. Из наемников вышел, только что-то там у него не заладилось. Устали постоянно на острие атаки быть, вот и ушел. Я с ним об этом говорил. Причем не только я к вам на службу хотел бы пойти». «Ага, а в трущобах он в постоянной безопасности?» — хмыкнул я. «А вообще-то люди мне, конечно, нужны. Хотя бы вон с пушками управляться. Не могу нужное количество людей найти. Так я не один к вам хочу. Еще есть несколько человек. Все с семьями. Готовы к вам перебраться. Среди нас есть умельцы, скажем так, в разных направлениях. Вдруг вам их услуги понадобятся, так все под боком будут». «Ладно», — махнул я рукой, — «подумаю. Только и вы тоже хорошенько подумаете, стоит ли вам ко мне идти. Если вдруг кто-то начнет воровать или тем более убивать в моем городе, не обессудьте, головы вам не сносить. Кол за величайшую милость покажется». Мои последние слова бандит, похоже, пропустил мимо ушей. так что сразу же закивал. Мол, мы на все согласны. Вот этих бандюков я и приставил к своим орудиям. Разбавил простых крестьян. Так что теперь они носились с ядрами и тренировались каждый божий день. Удивительно, как преобразились эти люди, когда переоделись в нормальную одежду. Как будто даже немного посвежели, что ли. За ними первое время следили люди Лерона, чтобы эти бандюки чего не выкинули. Но ничего страшного они не творили. «Похоже, и правда с вами связывают свое возвышение над прочими», сообщил мне командир дружины на очередном докладе. «Мастер, который вашими пушкарями командует, говорит, что они стараются больше всех. Боятся, что опять в нищий квартал придется ехать». «А в деревню они не могут уехать?» – удивился я. «Всем аристократам люди нужны». «Так городские же», – пожал плечами мужчина, – «выросли в городе. Вот ничего делать и не умеют. Так что пахари из них так себе будут. А кто из дворян станет держать на своей земле людей, от которых толку никакого нет? Ладно, присматривай там за ними. Если пьянствовать будут, жестко пресекай. А то они у себя в трущобах не самую правильную жизнь вели. Дальше посмотрим. У всех семьи есть. Может и исправиться». Само собой, тренировки не обходились без проблем. А два раза даже несчастные случаи были. Дорога от стен моего города проходила примерно в 400 метрах. Так вот, наши орудия до туда спокойно доставали. Причем не только ядра, но и картечь долетала. Так вот, там часто ходили либо простые люди, либо караваны купцов. Естественно, всем строго-настрого запрещалось стрелять, пока караван полностью не уйдет в безопасную зону. Один из пушкарей нарушил запрет и приперся на стрельбы пьяным. Не знаю, почему этого не заметили и не отправили его домой, но этот дятел стрельнул по каравану. Хорошо, что по людям не попал. Но вот двух лошадей в одной упряжке убило ядром наповал. Пришлось платить купцам, а потом конюх долго и упорно порол провинившегося бойца. Естественно, я на него и уплату за лошадей повесил, чтобы другим неповадно было. Второй случай был еще печальнее. На этот раз вины пушкарей не было, так как они просто не видели людей. Мужики из соседней деревни решили поглазеть на стрельбы, причем наблюдали с той стороны, куда летели ядра. Вот одному из них и досталось. У меня просто слов не было. Ладно бы дети ослушались приказа, но нет же, взрослые люди. В общем, пока лекарка добежала, мужчина, которому оторвало ногу почти полностью, уже истек кровью. Пушкари этих двух идиотов просто не могли видеть. Деревенские глазели из кустарника. Скорострельность поначалу оставляла желать лучшего. Не было должного опыта. Но думаю, что со временем это изменится. Само собой, я и на стены замка заказал пушки. Только немного поменьше. Последний рубеж обороны. В городе у меня хватило мозгов не устраивать тренировки. Иначе бы все строения разнесли. Вывозили их в поле и стреляли там. Впрочем, с этими орудиями было управляться проще. Но и урон они наносили меньше. Большие пушки мне больше понравились. В одну из таких тренировок в гости прибыл тот самый советник императора. Меня об этом известили, и я отправился встречать дорогого гостя. Если к нему даже Рагон с почтением относится, то и мне не стоило нос задирать. Да и напрягло то, что он прибыл с целой кучей гвардейцев. А ведь это элита имперского войска. Почти все аристократы сопровождают непонятного старика, у которого не было даже отметок, что он дворянин. У меня, если честно, промелькнула мысль о том, что арестовывать приехали за то, что я запретный ингредиент у бандитов скупаю. «Здравствуйте, господин советник!» – поприветствовал я гостя, подъехав к нему. Охрана приветствовать не стала. «Здравствуйте, барон!» – ответил старик. «Вижу, что без дела вы не сидите». «Да некогда как-то. Все дела...» «И забот полон рот», — ответил я. «Может, ко мне в замок поедем? Я приказал на стол накрывать». «Нет, не стоит», — отмахнулся советник. «Лучше покажите, что вы тут за безобразие устроили. Дорогу повредили. Это мое новое оружие», — пожал я плечами. «А дорогу мы исправим. Ничего страшного. Это же не имперский тракт». Старик сначала посмотрел на стрельбу из пушек в поле, а потом ему приспичило и на стенах мои орудия посмотреть. Так что пришлось туда с ним идти. Как я и ожидал, простым осмотром все не ограничилось. Пришлось расставлять мишени и стрелять по ним сначала ядрами, потом картечью. Старик цокал языком, после каждого выстрела сам бегал и смотрел на результаты стрельбы. Если бы у меня в городе содержались матерые преступники, то я не удивился бы, если бы он их заставил поставить вместо мишеней. Мне же такое расточительство очень не нравилось. Мои же деньги просто так переводят, а не из казны. Хорошо, что вскоре дотошный старикан понял, что больно много просит. «А почему не показываете пушки, которые на конной тяге?» – поинтересовался он. «Они у меня в замке. Пойдемте покажу». Пригласил я советника и удивился, что он и об этом знает. Впрочем, чему тут удивляться? Секрета никакого не было. Другое дело, что кто-то ему обо всем докладывает. А мне это очень не нравится. Особенно если учесть, что я и с бандитами дела имею. Но с клинком мы всегда с глазу на глаз беседуем. Орудий на конной тяге мне сделали 20 штук. Но пока можно было использовать только 12. На остальные у меня людей не хватало. Но в будущем я планировал это исправить. Старик и тут везде засунул свой нос. Внимательно все осмотрел. Потом попросил одну из пушек покатать по двору. И на этом успокоился. «Значит так, господин барон», — заявил он после осмотра. «Вам приказано явиться в канцелярию через 3 дня». «Зачем?» — напрягся я. «Амулеты вроде как уже забрали. Должны позже приехать». «Там по другому вопросу, а не по этому», — отмахнулся советник. «Чего вы так напряглись? Не переживайте. Мы пока еще не знаем, что вы закупаете запрещенное вещество у бандитов. Так что продолжайте в том же духе. Только других законов не нарушайте». «Вот же, похоже, о моих действиях в канцелярии вообще все известно. Так что в любой момент могут за глотку взять. Если только взбрыкну. А по какому вопросу тогда вызывают?» Сделал я невозмутимое лицо. «Во-первых, вам отдадут деньги, отчисления за производство гранат. Во-вторых, вы на службе императора, так что нечего тут болтать. Выполняйте приказы». «А много гранат изготовили?» — сразу подобрался я. «Прилично», — как-то по-доброму улыбнулся старик. «Не оценил я сразу эти штуки. Ох, не оценил. В противном случае никогда бы не согласился выплачивать по целой серебряной монете за штучку. Повезло вам, барон. Теперь вы обеспеченный человек. Хотя и до этого, как я понимаю, вы сильно-то не голодали. Вон морда какая. Совсем перестали с мечом заниматься». «Занимаюсь», — буркнул я. «Может, отобедаем?» «Некогда мне», — отмахнулся старик. «Поеду, пожалуй. Все, что хотел, увидел». Советник уехал, а я направился в замок. Ехать мне никуда не хотелось. Уже надеялся, что так и буду клепать амулеты в своем замке, да сдавать их в канцелярию. Но нет, еще чем-то озадачить хотят. Интересно, а через советника не могли приказ передать, что ли? С другой стороны, мне было крайне любопытно, сколько там гранат сделали и как много мне заплатят. В воровстве в имперских мастерских, как и в том, что меня попробуют обмануть, я сомневался. За всем этим делом следят маги разума. А учитывая, что приближенные к императору люди терпеть друг друга не могут, они только и ждут ошибки своего товарища, чтобы тут же его заложить вышестоящему руководству. Так что там все без обмана. По крайней мере, так Рагон говорил. Придется завтра с утра ехать в столицу, чтобы получать новое задание. Скорее всего, опять куда-то отправят. Эх, не ценят в империи универсалов. А если меня еще при очередной стычке убьют, неужели на это всем наплевать, кроме меня и моих родных? Ну, и мои люди еще хорошо ко мне относятся. Но нет же, посылают постоянно в самое пекло, где можно с легкостью голову сложить. Да и многое в империи меня не перестает удивлять. Например, тот же граф предлагал мне военный союз против других аристократов. Одни вассалы императора заключают союз с другими, чтобы бить третьих. Лучше бы всех этих драчунов на стены отправляли, а не смотрели, как они друг друга режут за клочки земли. Ранним утром я отправился в столицу. Как всегда, меня принялись сопровождать гархи. Кстати, у них в стае произошли изменения. Они раньше пытались спать в моей комнате, но теперь все резко изменилось. Причем изменения внесла Линда. Она никого из своих щенков не пускала ко мне в комнату. Хотя какие там щенки? Вымахали уже как лошади. Едва только кто-то из ее выводка совал ко мне нос, как она тут же нападала на него. Так что щенки сразу же уносили ноги, а вот на улице они держались вместе. Единственное, для кого Линда сделала исключение, это Лика. Гарх-самочка, которая тоже спала в моей комнате, и на это ее право никто не покушался. Матриархат, однако, так и меня скоро из замка выгонят. Как мне кажется, такое поведение Линды связано с беременностью моей супруги. Она теперь почему-то не около меня вертелась, а теперь постоянно ходила следом за Гретой, чей животик уже заметно округлился. Причем, если супруга повысит голос на кого-то из слуг, то Линда тут же начинала на него рычать, тем самым пугая прислугу, да и коты. Со мной, как всегда, отправился отряд из 30 всадников. Ехал я не верхом, а в карете. Нужно было продолжать обучение. Да и не хотелось, если честно, под постоянным моросящим дождем находиться. Путешествие прошло без проблем, так что вскоре мы въехали в ворота города. Прибыл я раньше назначенного срока, так что сразу же поехал к себе домой. Нужно было узнать, как там моя прислуга поживает, и целое ли мое имущество. К тому же нужно было Ральфу дать немного денег, так как в прошлый раз я вообще был на мели, а им-то тоже кушать хочется. К счастью, никаких проблем дома не было, вокруг царил полный порядок. Ранним утром я уже был в канцелярии. В этом же здании располагалось и казначейство, которое я еще ни разу не посещал. Очереди не было, так что зашел в кабинет сразу же. Тут сидел незнакомый мне мужчина, который спросил мое имя и тут же зарылся в стопку бумаг. Достал оттуда одну и протянул ее мне. Это было что-то вроде сберегательного вклада в банке, в котором была указана сумма на моем счете. Вот же, а я о существовании банка вообще ничего не знал. Думал, что тут, кроме казначейства, ничего нет. Сумма, которая мне причиталась за изготовление гранат, приятно удивила. Да что там удивила? Она просто поразила меня в самое сердце. Почти 4500 золотых. А это же только начало, можно сказать, пробная партия, как мне в это хотелось верить. Естественно, за получение такой ценной бумаги пришлось расписаться, после чего двигаться в банк. Оставлять в нем свои деньги мне не хотелось, так как тут брали плату за подобную услугу. Хорошо, что на этот раз мою дружину пропустили внутрь. Видимо, пропуск, который мне выдал советник императора, был даже круче, чем у Рагона. Забрав деньги, а с этим вообще никаких проблем не возникло, я отправился в канцелярию. Кто тут мной должен командовать и куда идти, мне все объяснили. Встретили тут меня довольно-таки хорошо. Хотя, судя по хитрым глазам этих прохиндеев, верить им вообще нельзя было. Даже карманы захотелось проверить. Не уперли ли чего? «Господин барон!» — радостно воскликнул какой-то старик, наверное, старший из всей этой банды. Такое ощущение, что сына родного увидел. «Очень рад, что вы смогли к нам так быстро приехать». «Рад он. Как будто у меня другие варианты были. Приказали, вот и приехал». «Здравствуйте, господа», — поприветствовал я присутствующих. «Мне приказали сюда прибыть, и вот я здесь». Тут нужно отметить, что в комнате почти все являлись магами неизвестных ступеней, так что они имели право командовать мной по условию контракта. Это я дворян могу посылать куда подальше, даже если это герцог. Конечно, без последствий это не останется. Но вот приказы всех подряд выполнять не обязан, даже во время боя. У меня свое руководство. Нашей стране снова нужна ваша помощь, сообщил мне старший и замолчал, уставившись на меня. И в чем эта помощь будет заключаться, поинтересовался я. Дело в том, что нам стало известно о неких пушках, которые вы у себя создали. Признаюсь, ваши гранаты произвели впечатление на бойцов с западной границы. Очень хорошо о них отзывались. Даже герцог выразил одобрение. Так что теперь решено проверить в деле и ваши пушки. «Ну так что, приказ вам понятен?» — поинтересовался старик и протянул мне какую-то бумажку, на которой, как я думаю, был изложен этот самый приказ. «То есть вы мне предлагаете взять сейчас свои пушки и вместе с ними отправляться на границу?» «Именно так, господин барон», — кивнул мужчина. «А вы хоть представляете, сколько стоит один выстрел из этой пушки? Вы мне предлагаете за свой счет все организовать?» «Вообще-то, молодой человек», — голос старика резко изменился. «Вы служите императору и подписали договор, или сейчас начнете это отрицать?» «Зачем мне отрицать очевидное?» — удивился я. «Только вот в этом договоре не было ни слова о пушках. Надо съездить на границу и служить там императору. Я так и сделаю. Только вгонять себя в нищету, удовлетворяя ваши хотелки, я не собираюсь». В комнате повисла тишина. Старик сверлил меня взглядом. Я, в свою очередь, тоже не собирался отводить взгляд в сторону. Естественно, у меня уже было достаточное количество местного пороха. Только тратить его просто так я не собирался. Где гарантия, что завтра на меня снова не нападет какой-нибудь дворянин? А пороха не будет, и император даже не почешется, чтобы за своего вассала заступиться. Да и вообще, тут навстречу пойдешь, как тут же на шею сядут и будут погонять. Перетопчутся, пусть платят. Ладно, старик выдохнул и сел в кресло. Что вам нужно? Мне нужно взрывчатое вещество, которое используется при изготовлении гранат. Много? Уточнил мужчина. Это мне неизвестно, пожал я плечами. Если вы хотите, чтобы я всего несколько выстрелов сделал, то немного. А если в серьезном конфликте поучаствовать, то желательно побольше. Хорошо, кивнул он. Что-то еще? Конечно. Дружина, которая поедет со мной, останется в прежнем количестве. Но вот пушкари уже другое дело. Хотелось бы, чтобы и про них не забыли и заплатили положенную за службу сумму. С этим нет никаких проблем. Я отправлю с вами человека. Он перепишет имена бойцов и посчитает, сколько их всего будет. Ну и славно, улыбнулся я. Когда мне нужно выезжать? Через неделю у городских стен соберется отряд. Вас же туда ни одного отправляют, так что вместе и отправитесь. К этому времени вы уже должны быть готовы. Все, можете идти. Нападения водагов на западные укрепления снова участились. Видно, нелюди уже оправились от поражения. Ну, или те, которые пострадали меньше всего, перебили конкурентов и теперь хозяйничают тут. Совсем недавно разведка сообщила о крупных скоплениях нелюдей в одном дневном переходе от стены. Такая новость никого не удивила, но и не испугала. Все уже привыкли, что нелюди, как бараны, ломятся на стены и все мечтают ее взять, чтобы было новое свободное пространство для жизни. Причем делают они это с завидной регулярностью, хотя удалось ее взять только один раз. Да и то, когда водаги смогли объединиться. Герцог, командующий на укреплениях, снова начал готовиться к отражению нападения. Проверяли метательные машины, вызывали солдат, которые разъехались по своим домам. Рядом деревенек хватало. Тактика водагов была проста и однообразна. Сначала они посылали небольшой по их меркам отряд, который пытался провести разведку боем, после чего наваливалась остальная орда. Получив по зубам, нелюди уходили, чтобы собраться с силами и снова обрушиться на укрепление. Естественно, люди в этих стычках тоже несли большие потери, так как тех же стрелков у водагов хватало. Иногда им удавалось взять первую линию обороны, после чего приходилось вступать в ближний бой. Сейчас герцога радовало, что прибыл большой отряд из столицы и привезли какое-то новое оружие – металлические кругляши, которые приказали попробовать в деле. Что тут скажешь? Раз император приказал, то попробуем. Тем более специально обученные люди тоже приехали. Естественно, при герцоге эти кругляши бросали вниз со стены, но, если честно, то сильно аристократ впечатлен не был. Ну да, громко взрываются. Маги еще больше шума могли наделать. Так что вообще не показатель. Удивляло и настораживало его больше то, что у сотни бойцов с этими гранатами имелись амулеты архимага-универсала. То есть магическая защита у простых солдат была очень даже серьезная. Прямо скажем, не по чину. Ранним утром на горизонте появился крупный отряд водагов в несколько тысяч голов. Они немного поорали на своем языке, после чего рванули на штурм с лестницами наперевес. Засвистели арбалетные болты. Солдаты стали бить из арбалетов. А стрелки водагов отвечали, пока их маги активно сливали магическую энергию на стены в виде разных заклинаний. Вся сотня бойцов с гранатами стояли на безопасном расстоянии, ожидая, когда закончится магическая атака. Это очень не понравилось герцогу, только сделать он ничего не мог, так как эти испытатели подчинялись человеку из канцелярии. Наконец, шаманы водагов выдохлись и отошли. В это время бойцы уже лезли на стены, пытаясь как можно скорее добраться до людей и всех их убить. Даже удивительно, откуда нелюди берут столько дерева для изготовления лестниц. Вроде бы в полях живут. Похоже, что тащат они это неизвестно откуда. И тут в бой вступила сотня с гранатами. Им дали команду, и они стали зажигать фитили на кругляшах и бросать их со стены на головы столпившихся внизу врагов. Тут же начали раздаваться серии мощных взрывов. Внизу усилился вой. Только на этот раз это были не боевые кличи, а крики боли. Атака сразу же захлебнулась. Оставшиеся в живых водаги стали спешно отступать. «Вот тебе и игрушки», — задумчиво пробормотал герцог, наблюдая за бегущим врагом. В то, что они смогут взять стену, он не верил. Но такая быстрая победа с малыми потерями его очень удивила и порадовала. На этот раз дело даже не дошло до рукопашной схватки. «Не понял, что вы сказали, господин герцог?» обратился к аристократу один из магов. «Найдите мне старшего этих солдат с гранатами и приведите ко мне», — скомандовал герцог.